Неизвестный умолк, но это не принесло тишины. На смену четкой речи пришли едва заметные шепотки. Разобрать, что именно они произносили, было невозможно, но это не умаляло давления на нервы. Не видя противника, но осознавая, что он где-то близко, 20 человек начали разбредаться по подвальному помещению. С каждой минутой они становились более нервными, чувствуя неестественность обстановки. Это была их база, их логово, а теперь они вздрагивали от каждого шороха, ведь где-то здесь находился тот, кто перерезал уже не меньше сотни людей. И многие из них были найдены в очень, очень непрезентабельном виде. Изломанные тела с вырванными костями и аугментациями, освежеванные трупы и, пусть изредка, казни, подобные той, что признали первый, распятый человек в Татентанце. Вот только есть нюанс: линчеватель никогда не повторялся, всегда находя новые методы и производя на свет ужасающие полотна в алых тонах. Он любил мучить неудачливых жертв, которых избрал заготовкой под скульптуру из плоти и костей. Мандраж, вызванный знанием о противнике, лишь усиливался от непрекращающегося шума на задворках сознания. Он будто проникал внутрь, звуча не извне, но изнутри. Едва ли не потусторонний шепот создавал впечатление хора. Каждый, слушая его, не мог унять мысли о том, кем является этот человек. А человек ли он, возникший из ниоткуда, начавший убивать тех, кто причиняет страдания невинным, и выставляя это на обозрение? Он не просто психопат, он расчетливый хищник, которого еще никто не сумел превратить в добычу. И, как бы ни бахвалился Хуан, его люди не могли иметь той же уверенности. За несколько недель с ночи резни на базе Мальстрема он постепенно превращался в городскую легенду. На рассвете всегда находили его жертв, но не находили ни единого следа убийцы, ни отпечатков, ни записей с камер, только свидетели, рассказывающие о темноте, боли и страхе, а еще об алых глазах, что светились жутким светом. Импланты глаз, очевидно, но то, как его описывали, способствовало появлению мыслей менее рациональных. Проверяя комнаты и коридоры, большая часть банды не нашла ничего, но те, кто пошел ко входу проверить двух охранников, оказались награждены. «Мьерда де Диас!» Неожиданный крик заставил всех броситься к выходу из заброшенного клуба. Толпясь, Валентина поднялись по лестнице до коридора, что вел наружу. Стоило только первым добежать, как послышались крики и ругань. Кому-то даже слегка поплохело. «Дайте пройти, идиоты!» Перес, пришедший чуть позже, увидел только спины своих подчиненных. «Чего разора, блять?» Вздрогнув, босс бандитов замер, не в силах отвести взор от зрелища, представшего перед ним. В открытой двери, уже за пределами базы, на толстой металлической нити висел один из новичок, которых сплавили в охрану. Его лицо было, как у бессознательного, но обильный поток крови, что уже не текла в венах, был виден на его черепе. Ему прорезали голову, а потом сняли кожу с груди и вспороли живот. Его внутренности лежали прямо перед ним, источая зловонный запах. Запах самой смерти. «Ебаный фанатик!» Шепча это похолодевшими губами, один из бандитов раз за разом читал коротко слово, вырезанное на обнаженной плоти. «Нокс!» Самый смелый из собравшихся шагнул вперед, не без дрожи оттолкнув висящее тело. Он чувствовал влагу под своей обувью, понимая, что идет по частям своего товарища. Выглянув в сторону лестничного подъема, он резко издал вскрик и бросился назад. Вжавшись в стену, он пытался восстановить дыхание, принимая настороженные и испуганные вопросы своих дружков. Он был там. Мимолетный взгляд не дал в полной мере рассмотреть человека, что стоял у спуска, но в память врезалась его маска. Череп какого-то существа, похожий на человеческий, но им не являющийся, и глаза, что светились сквозь провалы. Гул в ушах усилился, посылая уже не тихие шепотки, но стенания мучеников. Словно хорал из загробного мира, он пульсировал в мозге, а тело тряслось против воли. Пожалевший о своей смелости смельчак ощутил, как по его спине градом катится ледяной пот. «Хуан может лучше валить?» Женщина-техник опасливо задала этот вопрос замолчавшему боссу, зная, чем это скорее всего обернется. «Ты чё, совсем дура?» С гневом Перес завопил, чуть приподнимая винтовку, даже не замечая, как его ладони скользят по цевье от влаги. «Он пришел за нами, значит, не отступит. Побежим и все подохнем». Растолкав мешающих ему пройти, лидер с пренебрежением оттолкнул труп бесполезного идиота, который умудрился сдохнуть. Даже не подняв тревогу, босс Валентина резко выпрыгнул наружу. Мушка навелась чуть выше, но перед ней была лишь темная улица. «Идем за мной». Вся гурьба медленно, с большой опаской начала выходить и подниматься по лестнице наверх. Неорганизованным кругом, они ощетинились оружием, судорожно водя стволами по ночной пустоте. Из-за их присутствия, тут и днем было немного людей, а уж после заката и вовсе никого. «Разделимся по двое и обыщем территорию». Довольно удачно придавая своему голосу твердости, главарь повелел сделать то, что больше половины сочло глупостью. «Да он же нас по отдельности выкосит, может, будем стоять здесь всю ночь». Ярость лидера заткнула подчиненного и заставила остальных слушать. «Это хиё де пута не высунется, пока мы скучковались». Вдруг один из группы издал мучительный вопль. Все развернулись, чтобы посмотреть на него, и увидели, как тот плачет кровью. Пена собралась у его рта, а тело пробило судорога. Легкая дымка искры посыпались с видимой части его импланта на затылке, перед грузным падением. Продолжая извиваться и кричать на земле, он затих через несколько секунд, с застывшей маской боли. «Быстро, блять, пока он нам всем мозги не поджарил». Уже подозревая противника в навыках нетронера, Хуан окончательно уверился в этом. Более не смея противиться, бандиты разделились на пары и растеклись по обширным и запутанным переходам между высочайшими зданиями, что были близко к центру. Минуты текли медленно, пока каждый судорожно вздрагивал от любых движений в поле зрения, даже если это была его тень. Пронзительный шепот не прекращался, давя на сознание все сильнее, подавляя всякую смелость. Скитаясь по омертвевшему переулку и его узким проходам, Валентина ощущали, как на их шеях стягиваться удавки, будто в любой момент он мог появиться и выпотрошить их, как ягнят. С каждой прошедшей минутой, бандиты начинали слышать все больше криков, раздающихся с разных сторон. Враг передвигался быстро и незаметно, как-то находя способы убить двоих сразу, ведь еще ни один выстрел не прозвучал. Спешно направляясь к местам, где, по прикидкам, побывал убийца, Валентина находили только изрезанные тела. Это были не просто убийства, а настоящее изуверство. За краткие мгновения линчеватель заливал серый бетон кровью и в таких количествах, что на несколько метров вокруг не было чистого места. И, что самое ужасное, к потустороннему шепоту прибавлялись вопли ужаса, принадлежавшие недавно убитым. Это значило, что слышимые стенания и бормотания были не просто скачаны в сети нарезкой, ублюдок записывал голоса своих жертв, воспроизводя в последующих представлениях. Это было его личное хранилище истерзанных душ, что продолжали мучиться даже в смерти. Его личное чистилище. Блять, блять. Слушая крики, Перес уже не думал, что это была хорошая идея, но других просто не было. Хуан, лучше свалить от. Грохот падения тела прервал слова женщины-техника, с которой был сам главарь. В ужасе обернувшись, главарь рассмотрел на уступе верхнего перехода тень в длинном плаще, что имел беспросветно черный окрас. Две кровавые точки взирали прямо на него, учащее сердцебиение, хотя кровяной насос и без того работал, как сумасшедший. Рваным движением, жертва вскинула оружие, но не сумела сдвинуться. Его тело свело болью, заставившей его пасть оземь. Всего несколько мгновений длилась агония, но этого достало для того, чтобы убийца оказался перед Хуаном. Последний, тот самый потусторонний голос, что был слышен ранее, ударил по разуму ужасающим хором воплей и стенаний. Самыми громкими и отчетливыми были голоса, что Перес слышал совсем недавно, голоса его людей. Едва вернувшийся контроль над телом, вновь был утрачен из-за воткнувшегося в грудь инъектора. Холод от впрыснутого вещества расслабил каждый мускул. Последняя жертва стала обмякшей и беспомощной, неспособной пошевелиться и охваченной ужасом. Тот, кто потерял право называться человеком, лишь слабо мычал. Но это не помогло, и не поможет никогда. Только сейчас, за жалкие мгновения перед возмездием, Хуан Перес взмолился всем богам и сущностям, которые сумел вспомнить, даже Санта-Муэрте, которого чтили Валентина, отошел на второй план. Хуан Перес, как и все его уже мертвые подчиненные, пожалел о том, что не внял предупреждению. Убийца не стал сразу приступать к делу, повернувшись к лежащей на земле женщине. Она была жива и дрожащими глазами смотрела на того, кто внушил ужас в саму ее душу. Сделав неспешный шаг к ней, мужчина присел на корточки, схватив короткие волосы одной из своих жертв. «Тебе страшно?» Вместе со словами, голос приобрел нечеловеческие оттенки, став хриплым и рычащим, но даже так, оставшись абсолютно спокойным. Так и должно быть, но ты не умрешь. Слабое непонимание утонуло в океане ужаса, плещущемся в глазах напуганной женщины. Не дав ей роскоши, в виде разъяснений, фигура в темном плаще потащила ее к широкой улице, на которой было достаточно места. Бросив ее у одной из серых стен, что казались черными в полумраке, он замер, словно заметив нечто. Беременна. Казалось, женщина физически не способна испытать еще больший ужас, но услышав это, она едва не забилась в припадке. То, что он обратил внимание на ее положение, не несло ничего хорошего, и ее опасения подтвердились. Сильный удар сапогом с металлическим носком лишил жертву возможности дышать, но хуже этого, была резкая боль там, где находился плод. Обычно, ребенок был защищен от всяческих ситуаций, то был природным механизм защиты, но если бить точно и с нечеловеческой силой, результат будет однозначным. У тебя нет права творить жизнь. Экстренный аборт оборвал существование несформированного живого организма, который еще не может называться человеком, уберегая его от существования во тьме. Дрожащая и обессиленная женщина пустыми глазами смотрела на того, кто убил ее нерожденное дитя. Тот развернулся и направился в неизвестную сторону, но это не обмануло единственного наблюдателя, чему только способствовали слова этого человека. Нет, он не был человеком. Это был жнец самой смерти, пришедший оборвать нити грешных судеб. Тебе уготовано стать одним из вестников порядка ночи, но перед этим, ты узришь ее правосудие. Люди, которых держали в заперти, услышали щелчок автоматической двери. Они слышали голос и потусторонний шепот, как и слышали крики их пленителей. Те ушли более получаса назад, а теперь, некто освободил их. Вы свободны. Тот самый голос, что, казалось, звучал из самого загробного мира, эхом раздался из коридора. Долгие минуты, дрожащие пленные решались покинуть это место, ибо их страшил тот, кто сумел уничтожить похитителей. Все же, найдя силы выйти, 16 человек прошествовало по пустому логову бандитов, через которое их тащили сюда. От повешенного и изуродованного человека на выходе их объял нестерпимый ужас, с которым многие едва ли смогли справиться. Все же, продолжив движение, пленные, многие из которых выплеснули содержимое своих желудков, выбрались на улицу. Но то, что они увидели там, обратило их в бегство. Они не могли испытать ни капли благодарности к освободителю, ведь ее перевешивал животный страх, поглотивший их умы. На дороге, что шире всех, была собрана гора трупов. Они были изрезаны и освежеваны, представляя настоящее месиво из плоти и костей. Едкое зловоние разлеталось на десятки метров вокруг. Это был смрад, что хранился в телах людей. А ныне, тот избавился от мясных коконов, открыв свою подлинную природу. Те, чьи лица сохранились, были подобны изваяниям в адских садах, искаженные печатью боли и ужаса. Пусть эти люди хотели продать своих сородичей, как товар, многие испытали бы жалость при взгляде на них. А на самой вершине холма был стоящий на коленях скелет. Его мясо и внутренности лежали поверх тел, что служили ему опорой. Стальные нити уберегли его от падения, держа окровавленные кости в вертикальном положении. Лишь лицо осталось на нем, и оно было искажено самой ужасающей гримасой мук. Казалось, он прошел через все круги ада и был истерзан демонами, что не оставили на нем живого места. Золотой крест Валентина, что они носили на шеях, был вбит ему в челюсть, крепко засев между раздробленными зубами, а на лобной части лишенного кожи черепа была выгравирована короткая фраза: «Постамиссианим анимае» — «За потерей души». Поина секуи турнокс, следует кара ночи. Глава 16. Вновь свет. Квартира, которую нельзя было назвать ни просторной, ни богатой. В ней жила семья, состоящая из матери, дочери и сына. Они не жили припеваючи, жизнь в Найт-Сити в принципе таковой не бывает, но каждый из них хранил улыбку. Старший ребенок, златовласая девушка с волевым взглядом, работала наравне с главой семейства, и все это ради того, чтобы их любимый сын и брат смог получить образование, став полноценным взрослым человеком. Он сам невероятно любил своих близких, мечтая о том дне, когда сможет поселить их всех в роскошный пентхаус, накрывать стол из органических продуктов и, самое главное, дать уверенность в будущем, светлом будущем. Смешная шутка. Крики и ругань наводнили дом маленькой семьи. Их теплый уют был разрушен неизвестными, вломившимися через дверь. Они носили оружие и выглядели опасными, даже несмотря на их бесформенные очертания, окутанные непроглядной тьмой. Миазмы мрака погасили сияние, и лишь несколько искр его сохранились. Удар, боль, распространяющаяся от затылка, затуманила взор, а тело повалилось на пол. Лежа там, обессиленный юноша смотрел на то, как вторженцы хватали его самых дорогих людей, обездвиживая их тела. Сестра яростно боролась, не оставляя попыток вырваться, но все тщетно. Она гневно скалила зубы, а ее сильные глаза метали искры ненависти. Она знала, кем были незваные гости. Старшая же, с непередаваемым беспокойством смотрела на упавшего сына. По ее щекам катились слезы, и все, о чем она молила, не причинять боль ее детям, вновь тщетно. Нелюди только посмеивались, а один из них, со злой насмешкой, поднял мальчишку за волосы и несколько раз ударил по щекам. Мольбы матери стали невыносимо жалобными, настолько, что любой, в ком есть хоть капля сострадания, ощутил бы на сердце тяжесть. Эти же существа, к сожалению, не были из подобных. Сильный бросок заставил удариться о стену, увидев городские просторы за узким окном. Анализ. Место действия – мегабашня Х-10. Хоть и появилось подтверждение тому, что семья жила в этой мегаконструкции, но размазанные и искаженные картины не способствовали быстрому определению номера квартиры или хотя бы этажа, на поиск уйдет время. Последним из увиденных фрагментов стал голос одной из нечеловеческих особей. «Глядите, как она умоляет, ладно, так и быть, не будем кончать пиздюка, выкиньте его где-нибудь подальше, может даже выживет». Хотя, изначально приторно-благосклонный тон обернулся омерзительным, тошнотворным клёкотом, словно то был стервятник, наблюдающий за своим будущим ужином. С местными психопатами это будет проблематично, хе-хе. Артига ощутил, как симуляция была завершена, после чего он приподнял голову, увидев полумрак своей мастерской. Новые сведения не дали исчерпывающих ответов, но дали повод для размышлений. То, что он увидел, не было чем-то невообразимым. К простой семье вломились преступные элементы, с вероятной целью похитить. Стало понятно, почему Артига кричал вернуть кого-то, когда впервые окунулся в свою биологическую память. Его родных, в которых он видел единственный свет, забрали, а его самого выбросили на темные улицы. Судя по словам той нечеловеческой особи, они не имели принадлежности к Мальстрему, однако, больше узнать не получилось. Загадкой также остается то, что именно произошло с юношей, уже после этих событий. Как он попал в лапы кибернетов и какие манипуляции они с ним провели. Общая системная диагностика не привносила ясности, выдавая только центральную логическую матрицу, аналитические протоколы и прочее, чем оперировал Тега до сего момента. Ощущение боли и отчаяния пронзали разум юноши, но тот не обращал внимания. После первого случая, он приспособился и уже не так сильно отвлекался на чистые эмоции, всплывающие вместе с хаотичными воспоминаниями. Среди них, единственным заслуживающим внимания, был образ вечернего города, от которого, вероятно, можно отталкиваться. Трагедия, если выражаться более лирическим образом, произошла относительно недавно, возможно, за день или два до первого пробуждения Артиги, а не человека, которым он был. Картины имели более четкую структуру, однако оставаясь размытыми. Запуск обработки изображения. Задействован протокол восстановления памяти. Ожидаемое время достижения приемлемой резкости не подлежит вычислению. Выведение процесса в фоновые задачи. Обработка будет продолжена до появления успешного результата. Приподнявшись, юноша запустил анализ информации, что он получил после ночной вылазки. Половину суток назад он приступил к устранению криминальной ячейки, что около двух недель занималось похищением людей. Как выяснилось после, это было нужно для их продажи крупному заказчику. И в личном компьютере главаря группировки были данные о том, кем был покупатель. Некая корпорация, пожелавшая остаться инкогнито. Это в любом случае будет расследовано, однако на данный момент отсутствовали зацепки. Хуан Перес был просто марионеткой, которую явно планировали устранить в определенный момент, и ему не сообщали ничего, кроме мест встречи. Наиболее вероятным подозреваемым была биотехника, хоть и не гарантированным. Многие корпорации занимались нелегальными вещами, сильно это замалчивая. Следом, проводя анализ прошедшей ночи, Артига выявил эффективность воспроизведения записей звуков, что люди издавали во время его деятельности. Вопли агонии, как и низкочастотный шум, явно повлияли на способность людей к критическому мышлению. Впрочем, у них не было шанса изначально, ведь если бы целью юноши было их устранение, то он бы просто изолировал их в подвальном помещении и планомерно сжигал гранатами его личной конструкции, попутно выжигая им мозг особым скриптом. Тот был измененной версией плавления синапсов, вызывая ложное чувство боли предельного уровня. Будь у объектов возможность поставить отметку на шкале боли, они бы неизменно выбирали наивысший. Скрипт был назван словом «торментум», на латыни означающим «мучение». Эффект почти тот же, что у изначального, но на окружающих оказывалось психологическое воздействие от предсмертных криков агонии. Основной целью, которую поставил себе Тега, было устроить представление для одного выжившего, которым оказалась беременная женщина. Быть может, его действия стоит справедливо расценить, как непомерно жестокие, но он определял их иначе. Ребенок, выросший в нищете, с матерью готовой торговать своими сородичами подобно товару, почти гарантированно превратится в очередную нечеловеческую особь. И при гипотетической встрече с выросшим ребенком той женщины, Артигас счел бы его подлежащим ликвидации. Так какая разница, спустя годы, когда тот уже успеет принести вред социуму, или сейчас, пока он еще даже не сформировался. Анализ работы новых аугментаций показал высокую результативность. Весь аугментический мышечный каркас, связки и сухожилия работали вместе с титановым позвоночником. Пусть еще нельзя было использовать предельные мощности, из-за риска сломать органические кости, но даже так, Артига стал гораздо сильнее и быстрее. Именно скорость и способность прыгать на большую высоту позволил ему молниеносно выкосить разбредающихся преступников. Юноша узнавал о перемещении каждого из них в реальном времени, используя взлом их локальной сети и вереницу датчиков, которую установил по всей местности. Это были миниатюрные устройства, использующие электромагнитное и инфракрасное сканирование, а также эхолокацию. Пусть Тега получил доступ к локальной сети преступников, но узнать о появлении помех или каких-либо непредусмотренных свидетелей было предпочтительно. Вдобавок, у них была и иная функция, они обладали динамиками. Именно по этой причине, жертвы не прекращали слышать акустический подавитель. Поле было подготовлено еще перед началом, и все прошло точно по плану. А что касается пленных, которых юноша освободил, когда закончил исполнять протокол, Артига затруднялся вынести однозначный вердикт. Они были бессильны, они дрожали от страха, ожидая будущего. Разве это не противоречит основным инстинктам? Они находились в опасности, и итог, почти наверняка, был бы смертельным, пусть не сразу, но они бы умерли. Так почему, вместо того, чтобы бороться, придумать хоть что-то, они застыли? Да, их сковал страх, но величайшая сила человечества заключалась в способности преодолеть его, идти вперед, не страшась невзгод и преград, бороться за свое право на жизнь, которым обладал каждый. Их поведение так глупо. Думая об этом, Артига вспомнил взгляд своей сестры. Эта молодая девушка обладала теми качествами, которыми должен был владеть каждый. В ее глазах была сила, и она не боялась идти наперекор. Даже в тот момент, когда ее прижимали к полу вторженцы, она не проявляла страха, продолжая вырываться, не имея на то шансов. Таким должен быть человек, сильным, смелым и решительным. Так Артигу научили, и он не имел возражений. Трус не достигнет ничего, не шагнет вперед, а стоять на месте, значит стагнировать. За отсутствием прогресса последует регресс. На протяжении истории были десятки и сотни примеров, когда государства распадались из-за своей неспособности развиться, перейти от ставших неэффективными методов ведения политической и хозяйственной деятельности. Также и с людьми, что непременно ощутят последствия своего бездействия и невежественности. Приближение человека по ту сторону гаражных ворот отвлекло юношу, и тот открыл их мысленным усилием. С дребезжанием металлическая конструкция поднялась, впустив вечерний свет в помещение. По ту сторону стояла молодая девушка в стильной темной куртке и обтягивающих штанах из джинсовой ткани. «Тега, нам уже пора». Улыбаясь, Дженнис подбежала к юноше, подхватив того под локоть. «Сегодня ты будешь моим спутником». Весело покачиваясь и лучась довольством, девушка слегка потянула своего друга вперед. «Как я выгляжу?» Затаенное предвкушение было слышно в тоне младшей Хьюз, ведь ответ будет либо приятным, либо смешным. Анализ совокупности внешних признаков. Смотря на Джен, Артига фиксировал некоторое количество макияжа, но не слишком большое. Лицо девушки от природы было ровным и симметричным, подходя под распространенные стандарты красоты, потому ей не требовалось использовать много косметических материалов. Стиль одежды не отличался кричащими тонами или излишней экстравагантностью. Парень отметил, что за несколько месяцев со знакомства вкусы его подруги изменились, утратив модные в нынешние времена элементы. Длинные каштановые волосы были сплетены в две косы на затылке, спускающиеся до середины спины. Прическа Дженнис вообще почти не менялась, оставаясь такой же, какой и была: аккуратная челка, выбритые виски и густой поток волос сзади. Под распахнутой курткой виднелась белоснежная футболка, обтягивающая стройную фигуру и выделяя ее бюст, который, однако, не отличался объемом. В прошлом, когда Артига упомянул это, его едва не покусали. Будь девушка чуть настойчивей, юноша даже мог задействовать защитные протоколы. Привлекательно. А если чуть подробнее, с лукавством, девушка решила проверить, умеет ли юноша делать комплименты. Несколько секунд помолчав и мигнув своими глазами, на которых не было очков, Артига дал ответ: «У тебя стройная и хрупкая фигура, вызывающая желание обнять тебя и беречь. Ты часто улыбаешься, и твое симпатичное лицо всегда кажется ярким и живым. Ты очень привлекательна, как внешностью, так и темпераментом. Тягушка, какой же ты хороший!» Нежно прижавшись к боку юноши, девушка с теплом его обняла. Тьмок. С немного шутливым звуком, Дженнис чмокнула Тегу в щеку, на что тот привычно повел головой. Видимо, он очень удачно подобрал формулировку, раз уж ей так понравились комплименты. Хотя, с ее стороны наивно думать, что это личное мнение Артиги. Он лишь перечислил особенности девушки, которые должны вызывать положительный отклик при общении. А вот то, что он хороший, ошибочно по целому ряду причин. Место встречи, Тега перевел тему, более не видя смысла в обмене любезностями. Хотя он не видел его изначально, просто следуя социальным нормам, но сказать несколько приятных слов Дженнис казалось ему правильным. Ох, через час влез ЗИС. Вдруг сморщившись, младшая Хьюс выглядела недовольной. Запрос в базу данных. Объект является одним из самых популярных брейданс-клубов в Уотсоне. Список услуг. Обширный перечень спиртного. Обширный перечень эротических записей брейндансов и услуги интимного характера. Танцпол. Владельцами является банда Шельмы. Основная деятельность – защита сексуальных работниц. Не расцениваются как подлежащие ликвидации. Это плохое место, клуб с кучей бухла и вооруженных охранниц. Против его самого я ничего не имею, но почти уверена, что несколько придурков устроит проблемы. Очевидно, припоминая своих одноклассников, Дженнис присела на черный арч, стоящий в гараже. «Потому я и прошу тебя помочь. В одиночку могу не справиться». «Хорошо, нам стоит ехать. В городе пробки». Получив информацию из сети о загруженности дорог, Артига выстроил маршрут. «Ага, наконец прокачусь на твоем мотоцикле». Девушка уже видела его и завалила своего друга вопросами. Ей было интересно, откуда он достал дорогой транспорт, но тот просто ответил, что нашел, когда тот лишился владельца. Дженнис хотела продолжить допытываться, потому пришлось отвлечь ее новой игрушкой. Пока это был прототип, и его как раз нужно было проверить. Недочетов оказалось немало, и Тега еще прорабатывал конструкцию, выделяя умеренное количество времени. Выведя арч на асфальт, пара заняла места. Артига был за рулем, а девушка села сзади, крепко обхватив юношу за живот. Она была вторым человеком, которого владелец взял пассажиром. Благо, в отличие от первого, на ней была одежда. И хотелось бы, чтобы подобное стало нормой. Не спеша, мотоцикл выехал на дорогу, двигаясь среди не слишком загруженных улиц Нортсайда. Спустя некоторое время, по мере приближения к кварталу Кабуки, трафик становился выше. В этот раз не требовалось гнать на полной скорости, как и нарушать правила, потому все прошло спокойно. Хоть и было несколько опасных ситуаций, но их удалось преодолеть без особого труда. Жители Найт-Сити не особенно хорошо знали правила, некоторые их вообще не читали. Хорошо, если у них были водительские права. Сбрасывая скорость у точки назначения, Артига заехал на парковку, где не было места. Лиззис весьма популярен, и пусть приезжать на машине в ночной клуб было опрометчиво, но кого это волновало. Вынужденный оставить транспорт чуть в стороне, где авто просто не поместится, юноша послал сигнал полной блокировки. Он не просто выключил мотор и включил защиту от угона, он расформировал программы в компьютере, сделав арч непригодным для взлома. Взламывать просто нечего, на нем осталась неработающая операционная система. Ощутив завершение процесса и отклик, Артига слез с байка. Он лишь отметил, что состояние того казалось умиротворенным. Как бы странно это ни звучало по отношению к технике. Пройдя ко входу, на котором стояла пара охранниц с видимыми аугментациями и крайне откровенной одежде, пара принялась ждать, ведь им удалось приехать за полчаса до встречи. Дабы не скучать, Дженнис предложила играть в города, хоть результат был предсказуем. Гонконг, Гаспро, натужно рылась в памяти Джен. Алжир, Рим, уже было, Дублин. Недовольно вскинув руки, девушка проиграла. В очередной раз, давай заново, надеешься на победу? Чуть склонил голову Артига. При 17 поражениях, 17 не сотня. Мадрид, Дели, Иерусалим, Марсель, Ливерпуль, Лоян, Нант, Танилорн, Аха, нет такого города. С долгожданным ликованием, Дженнис едва не подпрыгнула, но до нее быстро дошло, что это может быть опрометчиво. Или есть, есть, описан в произведениях Майкла Муркока. Город, находящийся вне времени и пространства, представляющий собой землю обетованную. Так ладно, хватит с меня, мысленно зарекаясь спорить со своим другом в тех случаях, когда требовалась чистая эрудиция, Хьюз заметила знакомый транспорт, приближающийся к парковке. Довольно недорогой Тортон, в котором даже издали можно было увидеть несколько больше людей, чем предусмотрено конструкцией. Остановившись перпендикулярно одному из рядов, он заблокировал путь двум машинам сразу. Видимо, водитель счел, что лучше так, чем искать свободное место где-то еще. Четыре двери разом распахнулись, выпуская из себя шестерых молодых людей. Аналитические протоколы Артиги выявили легкое опьянение. Парковка в неположенном месте. Вождение в нетрезвом виде. Первое не так значительно, но второе несет потенциальную угрозу. Они пьяны. Это нарушение правил вождения. Безэмоциональный голос юноши сопровождался шагом к преступникам. Однако, его прервала Дженнис. Тега, не надо. Хоть до полусмерти их избей, они и от такого не изменятся. Придержав друга, что не стал игнорировать девушку, она просто не хотела, чтобы юноша тратил на них время. Вдобавок, зная его особенности, он мог излишне радикально разобраться с ними. Бездействие усугубит. Знаю, знаю, просто пожалуйста, не торопись. Они, конечно, идиоты, но это ведь не повод ломать им кости. Или что ты хотел сделать? Нелетальное наказание. Болезненное, но не травматичное. Так и смотря на приближающихся ко входу молодых людей, Артига следил за их веселым хохотанием. Охранницы, которые ранее вслушивались в игру забавной парочки, также пригляделись к молодежи. Такие нередко создавали проблемы, а у идущего во главе процессии был довольно наглый вид. «О, Джен, ты уже здесь!» Одна из двух девушек, которые вышли из машины, заметила Хьюз, прислонившуюся к стене клуба. Решили накатить заранее, Сьюзи. Вопреки тому, что эти двое были одноклассниками, Дженнис не показывала радушия, скорее усталое раздражение. Это опасно, если вы не знали. Ой, какие мы правильные. А это кто? Твой парень, осмотрев невзрачную одежду, из которой выделялся только пистолет на бедре, черноволосая девушка в яркой одежде неопределенно хмыкнула. Мрачный он какой-то, не могла найти получше. Недвижимое лицо обсуждаемого не изменилось от оскорбительных слов, только его голова наклонилась в бок. Ой, еще и криповый. Слыша это, Дженнис ощутила желание достать свой револьвер, что был в кобуре под курткой, но сдержалась. Эти шестеро были, так сказать, самой неприятной частью вечера, а остальные одноклассники еще не подошли. Именно ради безопасности последних Джен позвала Артигу. Празднование, к сожалению, было совместным, ведь Нишима обещал проставиться. Он сам же тоже решил вклиниться в разговор. Да какая разница? Пусть строит из себя крутого, если хочет. Потянув за собой девушку и приобняв ее за талию, парень азиатской наружности подступил ко входу. Чего хотели, детки? Шельма с шипованной битой неприветливым тоном обратилась к приблизившимся. Чутье, отточенное долгой работой, твердило, что их не стоит так просто пропускать. Повеселиться, малышка, разве к вам еще зачем-то ходит? Отнюдь неуважительным тоном, Нишима проговорил это. Ты бы лучше следил за языком, пока не случилось чего. Мягко поигрывая удерживаемой на плечах битой, охранница ответила тем же. Не понял, это угроза? Вы всех гостей так встречаете? Нет, только тех, кто рожей не вышел. Уже переместив оружие вперед, Шельма непрозрачно намекнула, что не станет пускать сомнительных малолеток, которые еще и паркуются, как уебаны. Ты, видимо, попутала, шлюшка. Ты знаешь, Кто мой брат? Естественно, блять, я ведь в выходные родословные наглых пиздюков листаю. Вали отсюда. Скривившись на это, парень приподнял руку, остановив своих компаньонов, начавших высказывать недовольство. Мой брат не последний у тигриных когтей. Если я его попрошу, то ваш клуб обиженных шлюх прикроют, а тебя заставит бомжам отсосы. Нишима не успел закончить, ведь его череп схватили металлические руки, сжав до треска, а следом впечатали в стену, оставив его на грани потери сознания. Фиксируется эмоциональная нестабильность. Массив заблокированной биологической памяти. Ошибка. Фиксируется нестабильность. Яростные алые огни мерцали под темными очками юноши, который медленно поднимал того, кто проговорился о своей принадлежности к тиграм. Еще не интегрированные воспоминания вспыхнули, явив скрытые подробности. Услышанное вызвало ассоциативную реакцию, и теперь Артига сумел различить образы вторгнувшихся в дом его семьи. Это были представители когтей, Тега, Тычева. Ошеломленная резкими поведением своего друга, который держал Нишиму на вытянутой руке, Дженис вскрикнула: «Не надо!» Услышав голос той, кого был готов слушать, юноша, тем не менее, не сразу отпустил нечеловеческую особь. На миг отлучив того от твердой поверхности, Артига впечатал его в нее почти со всей своей силой. Отчетливый треск послышался за этим, и было сложно понять, стена повредила силе череп азиата. Отбросив уже полностью бессознательное тело, а возможно и бездыханное, Тега резко развернулся и пошел к своему байку. Однако, через несколько шагов, он замер, повернувшись к своей подруге. «Ты справишься одна», — голос, что был не просто спокойным, но почти бездушным, вызвал неприятные ассоциации о первом дне их знакомства. «А, да, но что?» — вспомнил. «Нужно идти». Рубленными фразами Артига окончил разговор. Дженис, хоть и с опозданием, сумела понять, чем вызвана агрессия. Ее друг вспомнил что-то из своего прошлого, и оно точно было связано с тигриными когтями. Осознание того, что Тега может с ними столкнуться во время поисков, побудили девушку броситься за ним. Если не остановить, то хотя бы помочь, чем сможет, так она решила. Но Артига был быстрее и уже завел мотор. С места стартовав, он выехал на дорогу и скрылся среди каменных построек, оставив свою подругу позади. Она беспомощно смотрела туда, где парень был несколько секунд назад, понимая, что не сможет ни догнать его, ни отыскать в мегаполисе. Блять. Глава 17. Низкое солнце уже не было способно осветить низинные улицы, укрывая их в густой тени. В эту позднюю пору, как и всегда, поток людей и не думал редеть, оглашая стены зданий своим вечным гомоном. Тишина в этом городе стала забытым мифом, уходя под толщей обманчивых благ, дарованных Найт-Сити. Под глубоким капюшоном, темные очки казались провалами во тьму, но за этим мрачным саваном скрывались бушующие кровавые огни. Их ярость никогда не была столь полной и столь всепоглощающей, отражая внутренние метания двух противоположных образов существования. Холод и порядок боролись с жаром и хаосом. Сейчас побеждали первые, но Артига чувствовал, как его действия и движения обретают бессмысленную порывистость. Он едва не разбрасывал людей в стороны, при том, что обтекать их было более эффективно. Необъяснимое нетерпение того, кто уже проводил многие часы в засадах, находясь в неподвижном и стесненном положении, можно было обосновать нежеланием оставаться в неведении хоть лишнюю секунду. Глупо. Давя бессмысленно резкие движения и сохраняя спокойствие, юноша приближался к лифту. Еще во время поездки он применил более точный образ из воспоминаний, сократив погрешность до нескольких этажей и левого края здания, с той стороны, где он жил вместе с семьей. Поднимаясь и четко контролируя свое тело, Артига утратил возможность дать выплеск чужеродным эмоциям, что проносились в его разуме. Наспех созданный буфер, призванный трансформировать эмоциональный шум во что-то упорядоченное, был почти бесполезен. Органическое начало, что всегда было под четким управлением исчислений, рвалось наружу. Нечто, что можно было назвать волей, но ею не являющееся, загоняло мириады гнева и ненависти в тиски структурированного сознания, но сдержит ли он и океан темных чувств, когда они увидят нечто из прошлого? Они должны сдохнуть. Порву на части, раскромсаю, уничтожу. Бессмысленные вопли доносились из самых потаенных уголков подсознания, кои считались подвластными разуму. Как оказалось, в юноше было гораздо больше человеческого, чем он считал. Это были не просто воспоминания, это были фрагменты личности, кусочки сущности, осколки души, но принадлежали ли они тому, кто сейчас управляет этим телом, были ли они частью нового целого или Артига был захватчиком, изгнавшим дух и укравшим плоть. Индивид, ныне знающий себя под этим именем, не мог найти ответ, но и не собирался позволять этим разрушительным водам превратить его в обезумевшее существо, знающее лишь месть. Наконец, двери лифта распахнулись и выпустили молодого человека, чей вид был подобен спокойному океану. Гладь его была ровной и чистой, но под ней бурлили толщи воды и неудержимые течения. Встав на месте и начав сканирование каждой жилой ячейки, Тега молниеносно взломал все устройства, имеющие визуальные сенсоры. Скользя по массам данных, он быстро нашел место, в котором сумел определить свое прошлое место жительства. Собрав все образы и соответствия из интегрированных фрагментов памяти, он безошибочно узнал его. Дом, в который когда-то жил он и его любимая семья. Новый всплеск чувств, что ныне были полны отчаянного уныния, был сильнее, чем все прежние. Тело юноши двинулось почти само собой, и даже его логические протоколы каким-то образом нашли вторжение в квартиру обоснованными. Уже у двери юноша замахнулся, выбрав самый малоэффективный способ проникновения – просто снести преграду. С его усиленными руками, чьей модификацией занимался Лео, а после сам Тега, это не составит труда. Однако, за считанные дюймы, Артига замедлил руку, почти погасив инерцию. Он и хватило лишь для слабого удара, скорее походившего на стук. Убрав ладони с холодного металла, что не подогревался до телесной температуры по соображениям энергоэффективности, юноша застыл перед дверью. Его тело было неподвижно, хоть и без конца стремилось попасть туда, вернуться домой. По прошествию минуты, произошло маловероятное событие. Дверь открылась, а за ней оказалась девочка, лет 10. В ее взгляде, миг назад преисполненном детского любопытства, поселился страх. Она вздрогнула, увидев мрачную фигуру с глубоким капюшоном, чьи глаза скрывались за темными очками. На секунду ей показалось, будто под ними мелькают жуткие алые искры. «Кто вы?» Одетая в простенькие вещи, вероятно для сна, она была абсолютно беззащитной. Всего одного легкого движения хватило бы, чтобы свернуть шею той, кто посмел поселиться в их доме. Переброска всех вычислительных мощностей на подавление эмоционального дисбаланса. Создан первичный модуль блокировки пагубной направленности мышления. Желание убить невинного ребенка признано омерзительным. Папа уже заппе платил за аренду. Он спит после работы, не мешайте ему отдыхать. Приняв Артигу за кого-то другого, девочка, чье имя в реестре жильцов значилось, как Эшли, вдруг закричала: «Не надо больше делать ему больно». Это невинное дитя защищало свое родителя, который почти наверняка имел ужасную работу и в одиночку растил дочь. И Артига захотел убить ее, просто потому, что он испытывал ненависть ко всему, что хоть как-то вредило его близким. Такова его человечность. «Я нет, я ошибся. Прости». И он извинялся не только за вторжение, но и за немыслимые намерения, от которых продолжал отгораживаться на пределе сил. Резко развернувшись, Тега почти побежал прочь, дабы не испытывать подлинно противочеловеческие намерения. Остановившись в наиболее уединенном месте, он почувствовал, как бушующие в нем эмоции потеряли фокус для ненависти, однако, меньше их не стало. Напротив, они прибавили в интенсивности, грозя не просто нарушением четкости мышления, но эмоциональным шоком. Нужно выпустить их. Простейший метод, используемый людьми, разрушение. С невообразимой скоростью, стальной кулак обрушился на серую стену, увязнув в ней и оставив пробоину, чьи края цеплялись за рукав куртки. Медленно вытащив кисть, что покрылась пылью и бетонной крошкой, юноша не почувствовал облегчения. Похоже, вместо стены, должна быть голова того ублюдка, который похитил мать и сестру. Формирование новой задачи. Начат поиск следов злоумышленников. Подключившись к главному серверу мегабашни, Артига начал обходить допотопные системы защиты, быстро получив доступ к архивным записям камер. Найдя нужную дату, 5 октября, он сфокусировался на слежке за дверью его бывшей квартиры. Результат был найден быстро, ведь всего около суток было перемотано назад, за которые никто не входил и не выходил. Однако, первая, или правильнее сказать, последняя активность до заселения новых жильцов, выявила группу людей с характерным внешним видом. Это были тигриные когти, двое из которых несли на плечах 3 бессознательных тела. Юноша, девушка и женщина, последние с золотистыми волосами, и только первый с темными, ублюдки, гребаные мрази, заткнись, уже не имея иных вариантов, кроме как уподобиться его бывшей личности, которая сейчас была способна только ненавидеть, Тега, можно сказать, вступил с ней в диалог, они забрали их, убью, заткни, свою, пасть, может случайность или нечто иное, но это подействовало, эти бессмысленные крики стали тише, а эмоциональный шум ослаб. Наконец, получив возможность освободить часть вычислительных мощностей, Артига направил шаг обратно к лифту, попутно переключаясь между устройствами видеофиксации. Группа тигров вышла к парковке, где у них было несколько машин, в которые они и сели. Их дальнейшие передвижения более не сохранились на сервере мегабашни, потому пришлось переключиться на записи дорожных камер. Те хранились уже в гораздо более защищенном месте. С личными мощностями, проникновение займет много времени. Слишком много времени. Удаленная команда активировала дрона, резервного, ведь первый был уничтожен несколько дней назад и собрать нового еще не удалось, а тот не содержал в себе почти ничего, кроме усилителя сигнала и ретранслятора. Соединение с вычислительной станцией. Потери при передаче незначительные. Объем вычислительных мощностей повышен на 5650%. Личный вычислитель Теги претерпел изменения, и теперь, даже после установки аугментаций, давал прибавку больше былой. Начато проникновение в систему городских служб. Опасность, выявлено наличие оператора сети. Обход и уклонение создают лишние риски. Инициирован отвлекающий маневр. В кабинете, где находился штатный нейтронер, занимающийся безопасностью муниципальных серверов, вдруг отключилось электричество. При этом, во всем здании тот продолжил работать, никак не помешав функционированию систем. Работники сетевой безопасности, хоть и получил небольшой урон, но это не хуже его обычных будней, когда мозги закипают от обилия работы, последствия сокращения штата. Теперь он хоть полчаса сможет передохнуть на абсолютно законных основаниях. Избавившись от помехи, Артига без особого труда проник в систему. Защита записей дорожных камер была не особенно хорошей, в отличие от некоторых засекреченных баз данных, куда даже юноше пришлось бы ломиться часами. Повторив манипуляции уже в этой цифровой среде, Тега возобновил поиски. А произошло это, аккурат в тот момент, когда он сел за свой байк. Зажав газ, парень просвистел шинами, ощутив недовольное «пусть будет» пиликанье встроенного компьютера. Видимо, он предпочитал более плавный старт. Следя за движением двух автомобилей в записях трехмесячной давности, парень уличил момент, когда его самого выбросили в месте, где ни один разумный человек не стал бы гулять, тем более после заката. Здесь камеры стояли только на дорогах, а Тегу выбросили где-то в переулке. Уточнить его дальнейшую судьбу не представляется возможным, но сейчас не это важно. Банда развернула транспорт, направившись, уже видимо, к себе в логово. Артига повторила их маневр. Ему повезло, ведь Мальстрём ныне далеко не так активно разгуливал по улицам, двигаясь по тому же пути, что и тигры. Проехав от южной границы Нортсайда, Тега оказался в Кабуке. Остановившись на дороге, прямо перед промежутком между многоэтажными зданиями, он увидел цветастую вывеску. Это было название клуба. Быстрый поиск в сети дал понять, что это были владения Тигриных Когтей, что только подтверждалось тем, что он стал пунктом назначения группы похитителей. Поставив байк на противоугонный режим, Артига ощущал усиливающиеся порывы. Прорвавшееся море его биологического сознания только разбушевалось с приближением к месту, где могут быть его родные. Получив доступ к камерам, юноша пробежался по ним, и один из ракурсов заставил его на миг потерять контроль над телом. Оно напряглось до предела, а перед глазами встала кровавая пелена, хотя, по сути, это невозможно с кибернетикой. Разорвать, убить, порвать на куски. Мне нужна их кровь. Нет, нужно успокоиться. Борясь с безграничной жаждой обогреть свои руки в крови всех, кто только попадется на глаза, Артига прислонился к холодной стене. Хрипло дыша, он едва мог подавлять себя. Пролить кровь, содрать кожу с черепов. Я умоюсь их кровью, освежую их черепа, кровь и черепа. Не, теряясь в пучине жажды мести, упорядоченно сознание Артиги почти скрылось под его кровавыми водами. Неожиданное прикосновение к ноге, каким-то мистическим образом, вернуло частичку ясности, заставив опустить взгляд к месту, где оно ощущалось. У одной из чуть подрагивающих ног находилась кошка. Она была породы сфинкс, с совершенно лысой кожей, большими ушами и странными, не похожими на звериные, глазами. В них, пусть это и абсурдно, будто теплилась осознанность. Животное терлось об Артигу, слегка мурча, но не сводя свой взор с его алых глаз, что остались без очков в ходе припадка. Встряхнув головой, юноша всего на миг потерял кошку из поля зрения, а когда вновь взглянул, ее уже не было. Она словно испарилась, исчезла, как призрак или потустороннее видение. Явление, что не поддавалось ни осмыслению, ни анализу, по какой-то абсурдной причине, позволило юноше возвратить контроль над собой. Выпрямившись, но все еще чувствуя слабость в теле и невообразимую ярость в сущности, он сделал шаг вперед. Пока он не закончит, ему не видать покоя, разве что полностью стереть всю биологическую память, разорвать синаптические связи, лишив свое раздробленное прошлое эго-ментальных сил. Однако это не приветствовалось по нескольким причинам. Среди них было странное нежелание терять эти воспоминания. Они были единственным источником того, что способны испытывать только люди, сложные эмоции. Утратив его, Артига утратит ниточку, которая могла вернуть ему право зваться человеком, не причислять себя к виду, но обрести возможность чувствовать себя его представителем, чувствовать радость от счастливых событий, чувствовать скорбь от потери, и чувствовать любовь. Отбросив лишние мысли, Артига вскочил, схватившись за карниз балкона в паре метров над землей. У целевого клуба была возможность забраться поверху, тратить время на скрытное проникновение или на прямую конфронтацию, и подниматься на три этажа было недостаточно быстро. Юноша ощущал, что если будет медлить, его внутренний демон вновь запустит свои когти в его сознание, обернув кровожадным мясником или, вернее сказать, безжалостным берсеркером. Используя усиленные нижние конечности и мощную хватку верхних, Тега неутомимо взбирался выше, передвигаясь по направлению к ограждениям открытой площадки. Металлические пальцы сцепились в нерушимой хватке, удерживая его на высоте десятка метров. Перед ним находилась одна из членов банды, видимо, исполняя обязанности охранницы. Один миг и ее зрение потухло, а челюсти голосовые связки почти лишилось сил. Скрипт под названием «Silentium» сработал мгновенно, оправдал свое наименование, означающее «тишина». Удивленная девушка неразборчиво замычала, почти не слышась на фоне городских шумов, а через еще одно мгновение прервалась ее жизнь, ведь широкий канал в мозгу не оставляет шансов, особенно, если он сделан острейшим клинком. Тихо ступая по металлическому полу, Артига больше не встретил преград, ведь был в шаге от логова. Это была не просто нечеловеческая особь, этот разумный по-настоящему эволюционировал в иной вид, ведь подобное не может творить даже нелюдь. Только настоящее чудовище могло устроить себе такое обиталище. На стенах висели железные цепи, нужные, чтобы удержать жертв. Самые разные инструменты для сексуальных игр, но много хуже подавляющего большинства подобных. Их размеры были просто неестественными, нередко имея шипы и крючки. Они могли приносить только боль, но никак не удовольствие. Или, быть может, только тот, кому нравится мучение живых людей, мог наслаждаться их использованием. Отчетливо было видно устройство с электродами, способное подавать напряжение до уровня, близкого к смертельному. Множество наручников, набор скальпелей, даже чертова машина для сбора фекалий. Это была спальня настоящего садиста, в самой крайней степени этого психологического отклонения. А у одной из стен, на широкой кровати, находились два человека, мужчина и девушка. И у этой девушки были золотистые волосы. Она была неподвижна, походя на игрушку, но не на живого человека. Мужчина слегка хрипло дышал, пока прижимался к ней, изливая на нее свою похоть, как фигурально, так и буквально. Хлесткие удары беспрерывно сыпались на тело жертвы, но та не реагировала, словно была мертва. Однако это было не так. Сиплые выдохи, едва способные быть услышанными, временами доносились от нее, говоря о том, что она еще жива. «Ну давай же, не веди себя, как труп, ты ведь так долго сопротивлялась». Не прекращая свое занятие, мужчина японской наружности прилагал усилия, чтобы расшевелить девушку, но не получил результатов. Она не реагировала, будто действительно была мертва, вернее, мертво было ее сознание, а тело просто осталось в этом аду. А ведь ее было так интересно ломать. Неожиданно остановившись, мучитель пробормотал себе под нос, звуча при этом расстроенно. Он был расстроен тем, что больше не мог получить удовольствие от чужих мучений. Выбросит ее, что ли, как и мамашу с братом. Привычным движением погладив маленькие усы, он прислушался, но не услышал ничего, даже не реагирует. Вероятнее всего, он говорил об упоминании семьи девушки и о том, как она реагировала на это. Та, в ком Артига безошибочно узнал свою сестру, сейчас была не более чем куклой в руках жестокого владельца. Наблюдая за этим через открытое окно балкона спальни, юноша ощутил не просто ненависть. В нем словно разгорелся настоящий шторм из самой преисподней, грозя испепелить все сущие. Все мысли, все противоречия и сдерживающие факторы исчезли, оставив только одно единственное желание – освежевать, разорвать, убить. И в этот раз, он не просто не мог противиться, он не хотел этого. Всякая логика растворилась, а поле зрения сузилось до фигуры чудовища, которое требовало, дабы ему немедленно воздали по заслугам. Рывок последовал всего через мгновение после того, как намерение окончательно сформировалось в хаотичном сознании. С нечеловеческой скоростью и неистовостью, он приблизился к монстру, обхватив его голову своими металлическими руками. Треск заполнил помещение, пока кости крошились под давлением кибернетических конечностей. Всего секунда, и целостность была нарушена, вдавливая осколки черепа в мозг, оставляя мягкий орган измолотым и бесформенным. Брызги крови и серого вещества покрыли лицо и грудь убийцы, но не уняли его жажду. Ручной клинок вышел с тихим шуршанием, что сменилось мокрыми всплесками. Органическое существо перед Артигой теряло свою целостность так же быстро, как алая жидкость покрывала собой все вокруг. Наконец, оставив только груду нашинкованного мяса, юноша сумел думать не только о мести, но и о той, кто еще был здесь. Ошеломительная перемена была подобна переходу из бурлящей магмы в ледяное озеро Кацит, ведь увидев одного из двух единственных родных людей в таком состоянии, Артига потерял связь с реальностью. Сестра, дрожащими руками, он потянулся к ней, но замер, разглядев все в полной красе. Вся поверхность тела была покрыта ранами и шрамами, следы от лезвий, крупные гематомы, ожоги и прочее. Все эти месяцы, все эти дни, пока Артига не мог найти нитей для поисков, она была здесь. Она была здесь и страдала каждую секунду. Эту девушку, чей взгляд всегда излучал силу, истязали и пытали, надругались над ее телом, честью и сломали. В помутневших зрачках не было ни капли осмысленности, даже у животного взгляд был разумнее. В ее глазах, сохранивших свой цвет, не сохранилась жизнь. Та, кто был способен побороть страх и не просто существовать, но бороться за существование, исчезла. На смену пришел дышащий, слабо трепыхающийся труп. Можно ли назвать ее человеком, или она была просто куском пульсирующей плоти, что уже никогда не сможет говорить и мыслить? Небольшая округлость на животе и характерные результаты инфракрасного сканирования показали, что она была беременна. И отцом ребенка, очевидно, было это чудовище. Едва переставляя ноги, Тега опустился на колени перед кроватью, на которой она лежала. Омерзительная смесь запахов ударила в нос, но он это не просто перетерпел, он этого не заметил. Его сердце раз за разом пропускало удары, будто говоря о скорой остановке. Ужасающая смесь отчаяния, неверия и боли протекали через каждый мускул, каждую клетку его физической оболочки. Логические протоколы утратили последовательность, мечась между бесчисленными вариантами действий: сбежать, рассмеяться, заплакать, убить себя. Убить ее? Нет. Она моя сестра. Корректно. Нет. Я спасу ее, избавлю от страданий. Да. Она будет жить. Я не позволю. Уже позволил. Непонятный внутренний диалог был подобен перетягиванию каната, в котором лишь победитель сможет избрать судьбу. Отчаянное сопротивление истаяло, подобно искре во тьме, стоило только прийти к очевидному выводу. Сестры Артиги уже нет в живых. Сестра того, кем он когда-то был, уже мертва. То, что он видит сейчас, всего лишь ее тело, но не она сама. Волевая девушка, чья сила однажды спасла ее близких, была сломана и стерта кошмарами, таящимися в ночи. Нет, не ночь несет страх, но чудовища, что живут под ее скорбной пеленой. Именно они привносят ужас в этот бренный мир, и именно они вырвали душу из тела златовласой девушки, чье лицо вызывало только боль. Они лишили ее всего, оставив только полую оболочку, которая неумолимо угасает. Подобное существование было ошибочным, недопустимым по всем мыслимым и немыслимым законам. Ему необходимо положить конец. Я не хочу. Желания не имеют значимости. В этот полуночный час рукой брата будет убита сестра. Рукою брата, она будет освобождена и никогда не испытает ни боли, ни страха, а те, кто повинен в ее судьбе, понесут кару. Они должны заплатить за это. Так и будет. Они все умрут. Они сдохнут в страшных муках. Заплатят за все.